Студия «Вира М.» представляет книгу Уильяма Шекспира из полного собрания сочинений в 8 томах. Том 6. «Мера за меру». Запись производится по изданию «Москва. Государственное издательство «Искусство. 1960 год». Читает Олег Федоров. Уильям Шекспир. «Мера за меру». Перевод Щепкин и Куперник. Действующие лица. Винченцо, герцог Венский. Анджело, наместник герцога в его отсутствие. Эскал, пожилой вельможа. Клавдио, молодой дворянин. Луццо, щеголь. Первый дворянин, второй дворянин. Варий, дворянин, приближенный герцога. Брат Фома, брат Петр, монахи. Судья. Локоть, простак, констебль. Пена, ветреный дворянин. Помпей, слуга Переспелы, шут. Страшила, палач. Бернардин, распутный арестант. Тюремщик. Изабелла, сестра Клавдио. Марианна, невеста Анджела. Джульетта, возлюбленная Клавдио. Франциска, монахиня. Переспела, сводня. Вельможи, стража, горожане, мальчик, слуги. Место действия – Вена. Акт 1. Сцена 1. Зала во дворце герцога. Входят герцог, эскал, вельможи, свита. Герцог. Эскал. Эскал. Мой государь. Герцог. Вам пояснять, в чем сущность управления, считал бы я излишней тратой слов, раз мне известно, что познания ваши намного превосходят все советы, которые я мог бы дать. Осталось облечь нам только этой властью ваши высокие достоинства и к делу их применить. Дух нашего народа, уставы государства и язык законов наших знаете вы лучше, богаче вы и опытом, и знанием, чем кто-либо на памяти моей. Вот полномочие, следуйте ему. Дает ему полномочия. Просите Анджело прийти сюда. Один из свиты уходит. Герцог. Как думаете вы, он нас заменит? Его по воле сердца мы избрали, чтобы пока отсутствовать мы будем, он мог достойно здесь нас представлять. Судив ему наш гнев и вверив милость, всей нашей власти полноту ему вручили мы. Как смотрите на это? Эскал. О, если в Вене кто-нибудь достоин такую честь и милость оправдать, то это Анджело. Герцог. Да вот и он. Входит Анджело. Анджело. Всегда покорен вашей воле, герцог. Прошу сказать, чем я могу служить? Герцог. Есть в жизни у тебя черты такие, что наблюдателю по ним легко прочесть всю будущность твою. И сам ты, и качества твои не таковы, чтоб ты на одного себя их тратил. Себе не вправе ты принадлежать. Как факелы нас небо зажигает не для того, чтоб для себя горели. Когда таим мы доблести свои, их все равно, что нет. Высокий ум стремится к высшей цели. Ведь без пользы природа, бережливая богиня, даров своих не даст ни капли в рост. Но с должника желает получить и благодарность, и процент. Однако, я говорю тому, кто знает сам, все то, что я могу ему сказать. Итак, мой Анджело, в отсутствие мое будь за меня. И смерть, и милость в Вене пусть живут в твоих устах и в сердце. Хоть и старше, эскал, тебе помощником он будет. Вот полномочие. Дает ему полномочия. Анджело. Добрый государь, Прошу вас испытать металл мой прежде, чем лик такой прекрасный, благородный, на нем чеканить. Герцог. Возражение брось. Наш выбор сделан тщательно и тонко. Ты избран, так прими же эту честь. Не терпит отлагательств наш отъезд, и много нерешенных важных дел оставит он. Тебе писать мы будем».